Глава 28. Сайлос. Сезару поручили проводить гостей с вечеринки. Полагаю, стоило позволить им остаться и отпраздновать Хэллоуин, но я хотел начать все сначала. Так что пусть забирают подарки на помолвку и отправляются по домам. Дейл вез инвалидное кресло, а сидящий в нем отец натянуто улыбался и махал уезжающим гостям. Как будто все происходящее оказалось чьей-то шуткой. Стивен Милтон плелся за нами. Казалось, на лице его под бледным вампирским гримом проступил испуг. Я повел процессию в библиотеку, и стоило нам войти, как подавляемый гнев отца вырвался наружу. Я закрыл дверь, и папа указал на меня пальцем. «Ты!» На верхней губе его показались капельки слюны. «На заднем дворе собралось столько людей, и все слышали твои слова!» Он зашипел от ярости. «Назови хоть одну причину, почему я не должен вышвырнуть тебя отсюда!» «И назову», — проговорил я, подходя к сейфу. «Я для тебя последняя гребаная надежда искупить вину. Вот в чем причина!» Я слышал фразу «обрести силу», но никогда не понимал ее смысла до сегодняшней ночи. Быть с Максом, целовать его, прикасаться к нему, спать рядом с ним — все это подобно камушкам в реке, вело к настоящему чувству, к волне теплых искренних эмоций, к любви, к нему и к себе. Я отпустил ее. Позволил выбраться из сердца, что до краев наполнилось Максом, и струиться по венам, питая каждую клеточку тела. Во мне больше не осталось ни холода, ни страха, ни стыда. Я спокойно направился за чемоданчиком. Все вокруг, казалось, стало проще. Я мог дышать. «Дождись меня, Макс», — отправил я послание небесам. «Где бы ты ни был, прошу, жди меня». Я положил чемоданчик на стол и открыл защелки. «Под руководством Стивена», — начал я, — «Марш Фарма продвигала препарат, предназначенный облегчить самую сильную боль пациентам с конечной стадией рака, и превратила его в дойную корову. В результате мы помогли погубить, уничтожить бесчисленное количество семей и общин». Стивен бестактно фыркнул и постучал кончиками пальцев друг от друга. «Эдвард, пожалуйста, мы без конца это обсуждали, до отвращения. Мы никоим образом не в ответе за тех, кто злоупотреблял нашим лекарством». «Да, это мы уже слышали», — проговорил я, спокойно просматривая электронные письма и внутренние служебки, пока не добрался до той, на которую Сильвия приклеила ярлычок, чтобы пометить. «Вы также утверждали, что чем выше дозы, тем больше прибыль». «Или вот хороший пример. Нам не столь важно, если потребители не смогут прочитать этикетку с предупреждениями. Деньги их мы уже получили». Отец переводил все еще жесткий, суровый взгляд со Стивена на меня. Стивен нервно хихикнул. «Это просто внутренний разговор. Бахвальство. И ничего не значит». «Чушь собачья», — проговорил я. «Служба маркетинга получила распоряжение более настойчиво продвигать Оксипро в небольшие сельские общины. Вы также не обратили внимания на отчеты из собственных лабораторий, сообщающих о том, насколько сильна возникающая зависимость. Но это я могу и сам рассказать. Проверил на собственной шкуре». Отец резко повернул голову и взглянул на меня. «Ты ведь этого не знал, правда?» — спросил я. «Конечно нет. Я начал пить уже в средней школе, чтобы справиться с твоим чрезмерным воспитанием. А потом ты отправил меня на Аляску, где нас избивали, применяли электрошок и смешивали с грязью, низводя до уровня пустого места. Когда я вернулся, Оксипро был повсюду. И я безрассудно погрузился в него. Я выбрался лишь для того, чтобы Эдди не пришлось бороться с тобой в одиночку. Ведь после Аляски у меня не осталось особых причин, чтобы жить». «Значит, ты еще и наркоман», — слабым голосом произнес отец. «Помимо всего прочего». «Да, наркоман в процессе выздоровления, папа. Я от многого исцеляюсь». Я повернулся к Стивену, который поглядывал на мой чемоданчик, словно хотел схватить его и выбежать за дверь. «У меня сотни ваших проклятых цитат. Полагаю, общественность, управление по контролю за медикаментами и истцы в групповых исках захотят их услышать. Обещаю, так и будет. потому что сейчас самое время убрать беспорядок, который мы устроили». «Вы знали?» — проговорил Стивен. «Я скажу им, что вы знали и пытались это скрыть. Вы все изучали, писали служебные записки. А потом вы в наказание предусмотрительно отправили меня в отпуск». Я мрачно улыбнулся. «Спасибо за это». Стивен выпучил глаза, потом повернулся к отцу. «Эдвард, вы ведь знаете все, что я делал, лишь на благо компании». Не сводя с меня взгляда, отец проговорил. «Убирайтесь! Мне нужно поговорить с Сайлосом!» Во взгляде Стивена мелькнула тревога, и он медленно попятился. «С вами свяжется мой адвокат! С обоими!» Когда дверь захлопнулась, отец пристально уставился на меня. Я, не мигая, смотрел на него. «Чего ты хочешь?» — наконец спросил отец. «Если отбросить в сторону это дело с лекарствами, ты ждешь моего благословения? Хочешь, чтобы я смирился с тем образом жизни, что ты избрал, несмотря на все мои усилия тебя спасти?» Я фыркнул от смеха. «Чертовски удивительно, правда? Еще вчера, да даже час назад, я бы упал на колени в надежде получить твое благословение, каким бы искаженным и испорченным оно ни было. Но сейчас...» Я пожал плечами. «Я жалею лишь о том, что впустую потратил много лет, пытаясь добиться того, в чем никогда не нуждался». Он прищурился. «Я тебе не верю». «Неудивительно. Я много лет страшился тебя, сгибаясь перед твоей волей. Но с этим покончено. Моя личная жизнь тебя никоим образом не касается». Я присел на край огромного стола и скрестил руки на груди. «Я здесь, чтобы обсудить дела компании. И задам вопрос получше. Чего хочешь ты?» Его губы сжались в тонкую линию, и в расчетливом взгляде ясно читалось, что он совершенно сбит с толку и не понимает, как себя вести. «Чего хочу я?» — прорычал он. «Хочу, чтобы компании, много поколений принадлежавшей нашей семье, управлял не испорченный ребенок, который думает, что может трахаться с кем хочет!» «Притормози», — проговорил я, подняв руку. «Тебя освободили от должности моего отца до особого распоряжения. Но если хочешь поговорить о Марш Фарма, то я вот что скажу. В данный момент компания, которую основал твой дед, вот-вот может отправиться на свалку истории как виновник одной из самых страшных эпидемий в современном мире. И прости, что лопнул твой пузырь нетерпимости, но то, что следующий гендиректор фирмы окажется геем, наименьшая из твоих проблем». Эти слова ударили его, словно пощечина, но он быстро пришел в себя. «Ты все еще хочешь занять этот пост? Или тебя привлекает многомиллионная зарплата?» «Я хочу получить эту должность, чтобы следующие 10 лет Марш Фарма не пыталась разорить людей, борясь с судебными исками. Им нужно помочь. Мы все возместим». «Возместим? Боже!» «Да. Когда я стану генеральным директором, то прекращу все продажи Оксипро. С продвижением в Индонезию покончено. Мы не станем обвинять зависимых во всех грехах. И в каждую выплату пострадавшим станем включать бесплатные лекарства для борьбы с зависимостью от препарата. Мы оплатим все штрафы и иски о возмещении ущерба». «А как ты собираешься держать нас на плаву, разбрасывая деньги, словно конфетти?» «Орвейл, это прорыв. Ты сам это сказал. Он не так популярен, но должен помочь. А если мы обанкротимся, улаживая судебные иски, то так тому и быть. Но несмотря ни на что, я не собираюсь отворачиваться от этих людей». «А если я не одобрю твое повышение?» Я усмехнулся. «И оставишь Милтона во главе компании? За ложь правительству его запросто могут отправить за решетку. Отдай место мне, и я приложу все усилия, чтобы сделать что-нибудь хорошее. В противном случае я присоединюсь к пострадавшим, чтобы уничтожить тебя еще быстрее». «Ты бы отвернулся от нас?» Насмешливо произнес он. «Ушел от миллиардов? Потому что денег больше не будет. Я оставлю тебя без гроша». «Зато я останусь собой. В любом случае, речь никогда не шла о деньгах. Я бы предпочел быть нищим и счастливым рядом с любимым мужчиной, чем богатым и несчастным, погрязнув во лжи». «Любовь!» — фыркнул он. «Да, любовь. То, что сказал сегодня Эдди, верно на 100%. От любви к Максу у меня просто крышу снесло. И даже то, что творили со мной на Аляске, не смогло это изменить. Ничто и никогда не сможет. Я навис над ним, положив руки на подлокотники кресла. Но теперь у тебя есть выбор. Ты считал меня пятном на фамильном древе, а я твой чертов спаситель, гребаный рыцарь в сияющих доспехах. Мы будем платить бешеные деньги, чтобы восстановить общины, зная, что этого может оказаться недостаточно. Что уже может быть слишком поздно. Или я уйду, а ты потонешь, и твое наследие, ровно как и имя, тоже пойдет ко дну. Я не могу выбирать, каким быть, сколько бы ты ни пытался меня мучить. Но теперь выбор есть у тебя. Я твой последний шанс на искупление. Иначе ты потеряешь все, так что, папа, тебе решать». «Истечь кровью? Или позволить стервятникам себя обглодать? Это и есть выбор?» «Да. Позволь мне попытаться все исправить. Ты же знаешь, я смогу. Но если ты сейчас захлопнешь за мной дверь, я уйду навсегда и заберу с собой Эдди. Я отрекусь от тебя!» Он откинулся на спинку кресла, и я отступил. «Ты не сможешь вернуть то, что отнял у меня на Аляске». Проговорил я, и в груди что-то сжалось, словно холодные воспоминания даже сейчас пытались просочиться сквозь трещины. А я не смогу рассказать, что мне довелось пережить. Ты и понятия не имеешь. Но хотелось бы думать, если бы узнал, тебя бы это потрясло. Все, что творили со мной и с другими парнями, я справился с эмоциями. Но есть лишь этот миг, прямо сейчас. Первый шаг в движении вперед, прими его или отвергни. Отец не сводил с меня глаз, и я затаил дыхание. Если он решит дать мне желаемое, то явно не из-за того, что внезапно примет сына Гея, а лишь потому, что этот самый сын Гей собрался спасти запятнанное наследство семьи. Я на это и рассчитывал. «Завтра с утра я первым делом позвоню главному юрисконсульту, чтобы составить новую доверенность», — наконец проговорил отец. «Стивена Милтона тотчас же уволят, и я назначу тебя генеральным директором Marsh Pharmaceuticals». Я вновь присел на край стола, не зная, смеяться или плакать. Я словно требовал назначить себя капитаном «Титаника», надеясь, что в этот раз смогу увести корабль от полной катастрофы. Черт возьми, должно быть, я спятил. Отец протянул мне руку, и я ее пожал. Когда я попытался отстраниться, он продолжал меня удерживать. Взгляд его глаз такого же цвета и оттенка, как у меня, казался мягче, чем когда-либо. Похоже, он тоже раздумывал о тонущих кораблях. «Но почему? Зачем браться за это?» «Потому что дом, который мы построили, огромный и красивый. Но в нем есть лестницы, которые ведут в никуда, и двери, что открываются в кирпичные стены. Тупики, где оказались тысячи людей, которым больше некуда податься». «Вместо этого я создам уголки, где они смогут получить помощь». Отец держал мою руку, и я мог бы поклясться, что почувствовал, как он сжал ее сильнее, крепче, а потом отпустил и отвернулся. «Ступай», — проговорил он, — «и оставь меня одного». За дверью библиотеки я глубоко втянул носом воздух, затем выдохнул. Я сбросил одну ношу и взвалил на себя другую. «Многое из разрушенного уже невозможно исправить, но я должен попытаться». Я обрел надежду. И, может быть, думал я, проходя по тихому дому, неплохо сберечь для себя хоть маленький ее кусочек, потому что лишь поступая правильно и порядочно, неважно, насколько тяжело придется, можно заслужить любовь такого парня, как Макс Кауфман.